добрые сны притаились и ждут, когда малыши крепко-крепко уснут. Ту-ру-ру-ту-ру-ру-ру. Спи, волчонок, по имени Гу. Ту-ру-ру-ту-ру-ру-ру. Ты пример покажи малышу. Игрушки уснут.